Кортес и его люди стояли в строю, некоторые припав на одно колено, в то время как всадники под защитой леса уже сидели в седлах. Испанцы терпеливо ждали, не трогаясь с места, тогда как сплошная стена желтого и белого, колыхнувшись, устремилась вперед. Тучи стрел дугой полетели через поле, и тысячи воинов ударили оружием о щиты, взревели ягуарами или издали другие боевые кличи. Лашка и алтеки ожидали, что враг, как обычно, ринется им навстречу. Но ни Кортес, ни его люди даже не сдвинулись с места. Он лишь вскричал за Сантьяго, и гром его пушек заглушил боевые кличи тлашкалтеков, как заглушает гроза стрекотание сверчков. Вся первая шеренга нападавших была разорвана в клочья, превратившись в кровавые ошметки. Люди во втором ряду просто попадали замертво, причем, как казалось тлашкалтекам, без всякой видимой причины, поскольку пули аркебуз и короткие стрелы арбалетов, прошив толстые стеганые доспехи, исчезли внутри. Едва смолк грохот пушек, как послышался новый громовой раскат, это из леса во весь опор вылетели с копьями наперевес белые всадники. Они нанизывали противников на копья, словно мясо на вертела. Когда их копья уже не могли собрать больше тел, всадники побросали их, выхватили из ножен стальные мечи и принялись сразить ими так, что в воздух полетели отрубленные конечности, даже отсеченные с одного взмаха головы. Свирепые псы устремились на тлашкалтеков, разрывая клыками хлопчатобумажные доспехи. И естественно, что, не ожидавшие ничего подобного, захваченные врасплох воины, тлашкалы дрогнули. Строй их распался. Они сбивались в беспорядочные кучки, отчаянно, но почти безрезультатно, размахивая при этом своим оружием. Их благородные воители и куачики пытались по возможности подбодрить растерявшихся людей. Они восстанавливали строй и вновь бросали воинов в наступление. Однако к тому времени испанцы успевали перезарядить пушки, аркебузы и арбалеты, и каждую новую атаку встречал очередной мощный залп смертоносных снарядов, наносивших атакующим немыслимый урон, и она захлебывалась кровью. В общем, мне нет нужды пересказывать каждую деталь этого одностороннего побоища, ибо все, что произошло в тот день, хорошо известно. В любом случае, я могу описать это только со слов выживших бойцов, хотя позднее мне и самому довелось стать свидетелем подобной жизни. Тлашкалтеки бежали с поля боя, преследуемые союзными Кортесу татанаками, громко и злорадно ликовавшими. Они считали, что одержали победу в сражении, в котором от них только и требовалось, что добивать раненых, доразить в спину пытавшихся убежать. В тот несчастный день тлашкалтеки оставили на поле боя около трети своих сил. Враг же понес весьма незначительные потери. Пала, как я слышал, одна лошадь. Нескольких испанцев задели первые стрелы, да еще несколько человек были ранены серьезнее удачными ударами обсидиановых мечей. Но ни один белый воин не был убит или хотя бы выведен из строя на долгое время. Когда уцелевшие тлашкалтеки обратились в бегство, Кортес и его люди разбили лагерь прямо там же, на поле боя, чтобы перевязать свои немногочисленные раны и отпраздновать победу. Несмотря на понесенные ими ужасающие потери, тлашкалтеки проявили высокую доблесть и не покорились чужеземцам. К сожалению, этому гордому, отважному, непокорному народу, помимо великого мужества, была присуща также неколебимая вера в непогрешимость своих провидцев, прорицателей и колдунов. Вечером все того же бедственного дня военный вождь Шико-Тенкатль собрал своих мудрецов и спросил: «Ходят слухи, будто чужеземцы являются богами. Так ли это? Вправду ли они непобедимы? Есть ли хоть какой-нибудь способ противостоять их изрыгающим пламя орудиям? Стоит ли мне терять жизни еще большего числа воинов, продолжая сражаться?» Провидцы, совершив некие таинственные, не иначе как чародейские ритуалы, отвечали: «Нет, чужеземцы не боги, они люди. Но то, что они используют изрыгающие пламя орудия, наводит на мысль, что пришельцы научились применять жаркую силу солнца. Пока оно светит, они тоже имеют превосходство и могут поражать нас его огнем. Но после заката сила солнца иссякнет, и с наступлением ночи чужеземцы станут самыми простыми людьми, способными использовать лишь обычное оружие. Уставшие после напряженного дня, они будут уязвимы, как и все остальные. Если хочешь победить их, напади ночью. Иначе на рассвете, отдохнув, набравшись сил, эти люди снова нападут сами и выкосят твою армию, как сорную траву». «Напасть ночью?» — пробормотал Шикотанкатль. «Это против всяких традиций. Ничего подобного правила честного боя не предусматривают. За исключением случаев осады, никакие армии никогда не сражаются по ночам». Мудрецы кивнули. «Именно на это все и рассчитано. Белые чужеземцы тоже не будут ожидать ничего подобного. Они утратят бдительность, и ты сможешь застать их врасплох».